еще неизвестно, Ваня, сколько бы продолжалась эта война. Все-таки старые цыгане во всех таборах еще крепко держали в своих руках власть. Неизвестно, сколько б еще жили цыгане в нужде, в овшах и в грязи, если бы советская власть не сказала им: покочевали и хватит. С этого дня вы больше не бездомные бродяги, а такие же, как и все, люди. И если, Ваня, тебе кто скажет, что я когда-нибудь брошу колхоз и опять пойду по земле цыганское счастье искать, ты этому человеку не верь. Может быть, кто из других цыган и посматривает еще в поле, шевелит ноздрями на ветер, но только не я. Я этого ветра уже нанюхался. Я к этому берегу, Ваня, до конца своей жизни пристал. Здесь родная для меня могила, здесь и мне свой век доживать. На это Ваня тихо замечал: вы же, дядя Будула, еще не старый. Тот человек долго живет, который знает, что ему еще нужно на ноги своих детей поднять. А мне, Ваня, некого на ноги поднимать. И, умолкая, Будулай начинал громче стучать по наковальне. Все больше сближали его эти разговоры с юным другом, которому можно было открыть душу без боязни, что он обратит откровенность во вред. Все другие люди в хуторе считали Будулая человеком малоразговорчивым, скрытным. Таинственная улыбка пробегала по губам Вани, когда ему приходилось слышать такие речи. Сумели бы они, эти люди, быть такими же откровенными и рассказывать так же интересно, как умел Будулай. В свою очередь, Будулай часто внутренне удивлялся, как-то Ване удалось заставить его разоткровенничаться, чего никогда не удавалось другим людям. Может быть, виной этому его взгляд, который всегда так беспокоил Будулая. Особенно, когда Ваня стоял прямо против него и, о чем-нибудь спрашивая, вдруг в упор взглядывал на Будулая своими глазами, черными и вместе с тем прозрачно светлыми, как вода в быстротекущей речке. И как участливо он слушал, страдальчески изламывая брови и тонкие чуткие ноздри, тогда, когда у Будулая под влиянием нахлынувших скорбных воспоминаний начинало постановать сердце. Но больше всего ценил Будулай в своем юном друге, что уж очень он способным оказывался учеником, начисто опровергая мнение, будто талант кузнеца может переливаться из жил одного человека в жилу другого, только с родной кровью. А когда Ваня взялся сделать решетку для ограды вокруг могилы, можно было подумать, он только и ждал этого часа, чтобы окончательно доказать, на что способен. Как-то Будулай спросил у него: «А ты не знаешь, Ваня, кто это посадил на могиле за хутором кочетки?» Металлический кованый конь в руке у Вани вздрогнул и сдвинулся со своего изображения на картоне, с которым юноша сверял свою работу. «Знаю. Только я вам этого не могу сказать». Будулай удивился. «Почему?» «Если я вам скажу, меня мамка заругает». Молоток остановился в руке у Будулая, и потом он не сразу и как-то не твердо опустил его на грудь наковальни. «Ну, если мамка запретила, то ты тогда и не говори». С горечью задумываясь о причинах столь неприязненного отношения к нему матери Вани, он чуть не пропустил мимо ушей виноватый вопрос юноши: «А вы ей не скажете?» Будулай не смог удержать невеселой улыбки. «Как же, Ваня, я ей могу сказать, если мы с ней совсем не разговариваем? Твоя мамка меня почему-то за три версты обходит. Да это она вообще цыган боится. Но вы на нее не обижайтесь, это ее в детстве напугали». «Я, Ваня, не обижаюсь. Какое я право имею обижаться на твою мамку?» «Это она кочетки посадила», — сказал Ваня. Молоток во второй раз застыл в воздухе над плечом у Будулая. «Твоя мамка?» «Да, она и кочетки посадила, и могилку два раза в год перед маем и октябрем ходит убирать». Молоток и щипцы задрожали в руках у Будулая. Он отложил их в сторону, не в силах продолжать работу. Непонятная тревога заползла ему в грудь. «А ты не знаешь, Ваня, почему она это делает?» «Да она говорит, что нехорошо одинокую могилу без всякого присмотра оставлять. И, пугаясь, что в своей откровенности он зашел чересчур далеко, Ваня счел необходимым опять предупредить Будулая. Только вы, пожалуйста, не проговоритесь ей. Она не хочет, чтобы об этом узнали в хуторе. Она говорит, что такими делами нехорошо хвалиться. Не скажете?» «Будь спокоен, Ваня. Не скажу. Честная комсомольская?» Улыбаясь, Будулай смотрел на него омытыми радостной влагой глазами. «Что-то, Вань, я не видал комсомольцев с такой бородой, как у меня. Да все равно. Я, дядь Будулай, когда мамке рассказываю что-нибудь секретное, она сперва мне всегда комсомольское слово дает». «Честно, комсомольское», — твердо сказал Будулай. Так вот еще какой могла быть эта женщина, о которой все, едва лишь поселился Будулай в хуторе, стали говорить ему, что у нее невозможный характер. Он и раньше подозревал, что все это не так просто. И Будулай вспоминал то задумчивое, мягкое выражение, которое он случайно подсмотрел на лице у Клавдии в лесу. Он не мог тогда обмануться. И своему сыну она вложила такое же сердце. «Хорошая, Ваня, у тебя мамка», — заканчивая этот разговор, тихо сказал Будулай и в награду получил исполненный горячей признательности взгляд юноши. Как всегда, Ваня задержался в кузнице и пришел домой, когда мать уже приехала из-за Дона. С некоторых пор, к немалому удивлению Вани, она не только смирилась с тем, что он целые дни проводит в кузнице, но как будто даже и заинтересовалась тем, что он там делает. И в этот вечер, собрав ему на столе ужин и с улыбкой наблюдая, как он в третий раз подливает себе половником из кастрюли борщ в тарелку, она спросила: «Что же ты там такое делаешь, сынок, если тебе одному кастрюлей борща мало?» Не женское это было дело допытываться, чем могут заниматься в колхозной кузнице мужчины, и Ваня не очень вежливо ответил: «Что придется, мам? Одним словом, разное». Продолжая улыбаться, она окинула его взглядом. Он и в самом деле за последнее время повзрослел. Видно, ему на пользу идет эта новая работа. Он раздался в плечах, покрупнел, и под смуглой кожей у него теперь переливались точно такие же трепещущие змеи мускулов, как у Царькова. Ее сын становился мужчиной. «Скоро тебе мать и совсем не будет нужна», — сказала она с невольной грустью. «Уже сейчас у тебя от нее появились секрет». Он перестал выбирать из тарелки ложкой гущу и поднял на нее смущенный, укоризненный взгляд. «Мама!» Она засмеялась, и, подняв вверх указательный палец, торжественно поклялась: «Честная комсомольская». Тогда, охватываясь горделивым румянцем, он рассказал ей в этот вечер о своей работе, доверенной ему Будулаем. Рассказал о железных кованых конях с развивающимися гривами, что с четырех сторон должны будут увенчать решетку ограды. Третьего коня Ваня уже заканчивал, на очереди был четвертый, и потом останется только сделать калитку и еще нечто такое, что Ваня хотел бы сохранить в тайне от Будулая до конца своей работы.